Нагнетание страха. В 2002 году агенты США задержали гражданина Канады Махера Арара в аэропорту имени Кеннеди и доставили его в рамках чрезвычайной выдачи в Сирию, где подвергли допросу на основе давно проверенной техники пыток. «Меня посадили на стул», — рассказывал Арар, и один из них начал задавать мне вопросы. Если я не отвечал достаточно быстро, он указывал на металлическое кресло в углу и спрашивал: «Хочешь, чтобы мне пришлось использовать это?» Я был в ужасе. Хотел избежать пытки и был готов признаться во всем, лишь бы меня не пытали. Техника, которую применяли допрашивающие, называется демонстрация инструментов, или на жаргоне американских военных – нагнетание страха. Палачи понимают, что их сильнейшее орудие – собственное воображение узника, и часто демонстрация орудия пытки действует куда эффективнее, чем его реальное применение. С приближением намеченного срока вторжения в Ирак, американские СМИ, по заданию Пентагона, занимались нагнетанием страха. За 2 месяца до начала войны канал CBS News начал выпуск новостей с таких слов. Это называют «День А». Буква «А» означает авианалет с бомбардировками, столь опустошительными, что солдаты Саддама больше не смогут или не захотят сражаться. Далее перед зрителями выступил Харлан Ульман, создатель доктрины «Шок и трепет». Он сообщил, что это будет комплексное воздействие, подобное ядерному взрыву в Хиросиме. Оно займет не дни и недели, но считанные минуты. В заключение, ведущий передачи Дэн Раттер заверил аудиторию: «Наш репортаж не содержал информации, которая могла бы, по мнению Министерства обороны, оказать пользу иракской армии». Он мог бы пойти дальше и сказать, что эта передача, подобно многим другим в те дни, была важным элементом стратегии Министерства обороны, стратегии нагнетания страха в Ираке. Граждане Ирака, которые смотрели подобные жуткие передачи по контрабандному спутниковому телевидению и разговаривали по телефону с родственниками, находящимися за границей, на протяжении месяцев воображали себе кошмары шока и трепета. Даже само название доктрины стало сильным психологическим оружием. Будет ли это страшнее, чем в 1991 году? Если американцы действительно думают, что Саддам обладает оружием массового поражения, не сбросят ли они на нас атомную бомбу? Один из ответов на подобные вопросы был дан за неделю до вторжения. Пентагон пригласил военный отдел пресс-службы Белого дома на специальное турне на военно-воздушную базу Эглин во Флориде, чтобы присутствовать при испытании бомбы МОАБ. Официально это аббревиатура для выражения «массированный объемно-детонирующий заряд» – Massive Ordnance Air Blast, хотя военные расшифровывают его как «мама всех бомб». При весе 8,2 тонны это мощнейшее в мире неядерное взрывное устройство, которое, по словам Джейми Макентайра из CNN, порождает облако в форме гриба высотой в 3 километра, и на вид и по ощущениям это подобно ядерному взрыву. В своем репортаже Макентайр сказал, что даже если бомба не будет взорвана, сам факт ее существования способен нанести сильнейший психологический удар, тем самым молчаливо призывая собственное участие в нанесении удара. Подобно тому, как это делают с допрашиваемыми, жителям Ирака продемонстрировали орудия пытки. В той же передаче министр обороны Дональд Рамсфельд пояснил: «Наша цель – показать мощь коалиции столь очевидным образом, чтобы у иракской армии не осталось ни малейшего желания сражаться». Когда война началась, жители Багдада были подвергнуты массовой сенсорной депривации. Органы восприятия города одно за другим начали отключать, начиная со слуха. Вечером 28 марта 2003 года, когда американские войска приближались к Багдаду, от разрывов бомб загорелось здание Министерства связи и 4 городских телефонных узла. Мощные противобункерные бомбы заставили замолчать миллионы багдадских телефонов. Этим дело не кончилось. Всего было разрушено 12 телефонных узлов. Так что ко 2 апреля в Багдаде практически не осталось ни одного работающего телефона. Официальное уничтожение телефонной сети Багдада объясняли необходимостью лишить Саддама возможности связаться с его важнейшими командирами. Но после войны длительные допросы высокопоставленных иракских пленных показали, что Саддам многие годы опасался, что шпионы определят его местонахождение по телефонным звонкам. И потому за последние 13 лет пользовался телефоном всего 2 раза. Как и в других случаях, в надежных разведывательных данных не было необходимости. Восстановление телефонной сети должно было принести Бектел большие деньги. В ходе налета были разрушены радио и телевизионные трансляторы, и теперь багдадские семьи, забившиеся по домам, не могли знать, что же происходит у них за дверью. Многие иракцы говорят, что отсутствие телефонной связи было самым мучительным психологическим испытанием в период бомбардировок. Слышать взрывы вокруг, испытывать действие ударных волн, не имея возможности позвонить любимым людям, живущим неподалеку, или успокоить напуганных родственников за границей, было сущей мукой. Журналистов в Багдаде буквально осаждали толпы отчаявшихся местных жителей, которые умоляли одолжить на секунду телефон со спутниковой связью или набрать номера, чтобы позвонить брату или дядюшке в Лондон или Балтимор. «Скажите им, что все в порядке. Передайте, что мать с отцом живы. Передайте привет. Скажите, чтобы не беспокоились». К тому моменту аптеки города распродали запасы снотворных и антидепрессантов, и в городе невозможно было достать валиум. Затем город был лишен зрения. Не было слышно взрывов, ничто не изменилось после вечерних бомбардировок. Но 5-миллионный город в одно мгновение погрузился в ужасную бесконечную ночь, сообщала 4 апреля газета «Гардиан». Темноту рассеивали лишь фары проезжающих автомобилей. Обитатели Багдада, запертые в своих домах, не могли общаться друг с другом, услышать друг друга или хотя бы увидеть издалека. Подобно узнику ЦРУ в темном месте, весь город оказался закованным в кандалы с колпаком на лице.